«Твой сын — вор!» Дьяк патриаршего приказа, желая первым сообщить на Щекину радостную весть, чуть не загнал лошадь извозчика, которого он нашел около приказа. «Гони в мою голову!» — торопил он его. «Гони, как на пожар, прибавку получишь знатную!» Извозчик гнал, хлестал свою лошадь и кнутом, и вожжами, и даже сам прискакивал на облучке. «Соколик, вывози, грабят!» — кричал он. Этот окрик на московских улицах никого тогда не удивлял. Грабежи на улицах в городе, особенно по вечерам, были явлением обыденным, и оттого лошади приучены были к такому своеобразному понюканью, и когда слышали крик ямщика «Грабят!», неслись стремглав. Ямщицкое «Грабят!» до настоящего времени удержалось на наших проселках и даже на почтовых трактах. «Ой, батюшки, грабят! Режут!» — вопил извозчик, несясь по Москве. К счастью для усердного дьяка, Нащекин был дома. Уже одно появление гостя в неурочный час почему-то взволновало Нащекина, но радостный вид дьяка несколько успокоил его. «Батюшка Афанасий Лаврентьевич, вам Господь милость свою посылает!» — выпалил он, кланяясь и крестясь на передний угол с образами. «Спасибо, Карп Иванович, на добром слове!» — отвечал хозяин. «Господь и великий государь милостями своими не оставляет! Токма!» «Знаю, знаю, батюшка!» — бесцеремонно перебил его гость. «Только ноне эту токму приходится бросить, токму-то эту!» «Какую токму, Иваныч?» — не понял Нащекин. «Да об ней, об этой самой токме ты сам сейчас упомянул!» Хитро улыбаясь, отвечал он. «Ты говорил о милостях, благодарил Бога и великого государя. Токма, говоришь? Знаю я эту токму, это об сынке, об воине Афанасиче. Токма, где его у меня Бог взял. А нет, но не твоя токма, в нетях обретается». Нащекин начал было уже думать, что дьяк с ума сошел, как тот вновь выпалил. «Воин Афанасич живеханек, поклон тебе прислал». Нащекин растерялся. Жгучая радость охватила было его, но в тот же момент он еще более убедился, что бедный дьяк действительно рехнулся. Он испуганно попятился назад. «Молись Богу, Афанасий Лаврентич!» — продолжал дьяк. «Сынок твой, венецы и граде, здоровеханик, поклон тебе прислал!» «Что ты, что ты?» — снова испугался Нащекин. «Так это правда? Господи, да как же это? Ты от кого это узнал?» «Семинут, батюшка Афанасий Лаврентич, сымал я в приказе расспросные речи с одного полоняника». «С полоняника, говоришь? Кто же он такой?» «Московский человек. Полону был 40 лет в туркской земле и в шпанской земле. Ну а как же сын-от мой?» «Да воин от Афанасьевич Венеции. Да ты погоди малость, не сшибай меня с речей. Дай толком по ряду все рассказать». Полоняник ту, этот, был в турской земле на каторге 30 лет. Да с каторги отгромили его шпанского короля немцы, и жил он в шпанской земле, а из шпанской земли ему отпущение дали, потому стар человек. И пришел в италийскую землю, в Рим город, а из Риму по папину велению в Венецию пришел. Вот в этой самой Венеции он и столкнулся с сыном твоим, богоданным. Да и сустретились ту, а не чудно таково, божьим изволением, и рассказать тебе, Афанасий Лаврентич, так не поверишь. И не белы ты снежки, и ночку-то не ночую, а хоть и ночую, всю ночь протоскую. Нащекину опять страшно стало. Спятил с ума старый дьяк. Как же так? И Венеция, и не белы снежки, и сын его воин. И он-то... «Воин Афанасич и выкупил старца Варсунофья с каторги», — продолжал дьяк. «Да кто этот Варсунофий?» — допытывался Нащекин. «Да полоняник, говорю тебе толком, он и поклон тебе от сына принес». «Где же он, полоняник твой?» «У меня, в патриаршем приказе сидит, да теперь поди жрет, я велел накормить его в обжорном ряду. Велишь, милостивец, я сам его к тебе приволоку». «Семинут приволоку, пущай сам тебе расскажет, и про небелые снежки, и про сынка!» Соблазн был слишком велик. Нащекин начинал верить. «Ну, волоки его ко мне», — сказал он. «Да допрежь, выпей у меня, подкрепись. Пойдем в столовую избу». Через несколько минут дьяк уже опять гнал по Москве. «Соколики грабят, режут!» Опять слышалось вдоль Неглинной. Наконец, полонянник был привезен к Нащекину и вторично рассказал ему свою бесконечную одиссею. С неизъяснимым волнением слушал его Афанасий Лаврентич. Надо знать состояние умов тогдашней Руси. Смутное и ужасное представление москвичей о заморщине, чтобы понять душевное потрясение отца, узнавшего, что сын его, одинокий, покинувший родину, бродит по этой незнаемой чужедальней стороне. Если имелось тогда даже относительно у образованных москвичей смутное представление об Еврофии, то разве только по Лусидариусу, из которого москвичи узнавали, что где-то за Аглицкой землей солнце доходит до запада и опускается в море, что великая река Ганг течет из рая и приносит с собою какие-то райские овощи, что есть люди с пёсьими головами, или одноногие, или даже без голов, с глазами на плечах и тому подобное. Конечно, Ардин Нащекин, умный дипломат и по тогдашнему времени западник, был выше этих детских представлений о Евфропии. Он знал, что такое Венеция, он знал, что там где-то за рубежом в качестве беглеца и вора, по тогдашнему вор, государственный преступник, скитается его милый воин. Это было выше его сил. «Ну и как же, говоришь ты, старче Божий, плакал мой сын, когда прощался с тобой?» — спрашивал он своего дорогого гостя. «Плакал, боярин, горько плакал. И велел мне кланяться. Земно, — говорит, — кланяюсь моему богоданному родителю и прошу, — говорит, — его родительского благословения. Ну а насчет сердечной тоски?» «Сказывал я о сердечной тоске. А в чем из чего та его сердечная тоска, того не сказал». Нащекин начинал догадываться, что это была за сердечная тоска. В последнее время он что-то замечал за сыном. Его частая задумчивость, томный взгляд, иногда беспричинная ласковость к нему, а потом видимая тоска, ясно, что у него было что-то на сердце. «Была зазноба», — решил он теперь в уме. «Но для чего было бежать?» Блудный сын, вспомнилось ему комедийное действие, которое недавно сочинил Симеон Полоцкий и приносил ему для прочтения. Ну, а про то не говорил, чтобы воротиться ему с повинной, который уж раз спрашивал огорченный отец. Говорил, как не говорить. Да только, говорит, мне в Москву уж путь дороженько заказано, не видать, где мне родной стороны. Что так? А плаха, говорит, ждет меня на Москве. А про то не говорил, кто его провел за рубеж. Теперь Нащекину вспомнился прошлогодний рассказ порубежного старика, что в лесу над речкою Гордынью лыки драл. Он говорил, что из лесу тогда весной, а николи не дне, трое выехало за рубеж, а один из них — Адвуконь. Ясно, что ему указали дорогу за рубеж, у него были соучастники. Но кто, поляки? Не учителя ли из польских полонянников подвели так? Ну, заплатили за хлеб соль. А про царские деньги ничего не сказывал? Снова допытывался он. Нет, болярин, про деньги не было речи. Про деньги не было речи, а что мне дал малость на дорогу, это точно. Да и меня с каторги выкупил, пошли ему Господь здравия. Хотел было Нащекин спросить и про бумаги из приказа тайных дел, что царь поручил воину отвезти к отцу, но раздумал. Конечно, сын его не говорил об этом с полоняником, никакого резону не было. Бумаги, конечно, он уничтожил, если не передал полякам, а если передал, то это усугубляет его страшное преступление. Не потому ли так неподатливы были польские комиссары, коронный канцлер Пржамовский и гетман Потоцкий при заключении мира в Андрусове? Эта мысль терзала Нащекина. Что может подумать царь, когда узнает о преступлениях и предательстве его сына? Продать отечество? Из-за чего? Сердечная тоска. Тут что-то непонятное. И почему княжна Наталья Прозоровская, такая юная, такая красавица, без всякой видимой причины пошла в монастырь, постриглась 16 лет? С какой стати сам Прозоровский князь Семен так часто спрашивал его о воине, есть ли какие слухи, жив ли он? Вот откуда эта сердечная тоска и это пострижение княжны? Что между ними было? Почему так все склалось? За что, для чего погубили себя и тот, и это? Но всего больше терзала его мысль о том, что его воин изменил России, царю, который так был милостив к нему. Как теперь он, Афанасий, покажется на глаза великому государю? Нечего сказать. Воспитал сынка на позор себе, на позор всей России. Что теперь скажут его враги, этот Тараруй и вся его роденька, когда узнают о преступных делах его сына? А они скоро узнают. Уж лучше бы его в самом деле убили. Не было бы тогда бесчестия на его седую голову. Все бы жалели, как теперь жалеют бедного отца. А то теперь вся Москва заговорит. У Афанасья, у царского любимца и гордеца, сын вор. Воровством ушел за моря и за морем ворует. Не фыркать было Афанасию на Москву. Москва, где старыми непорядками держится. Надо все новое в ней завести, с иноземного, с заморщины. Вот тебе и завел. Родного сынка вором сделал. В Пскове мужиков во место воеводы посадил. Хорошие новшества, нечего сказать. Ай да Афанасьев Ордин Нащекин! Казалось, он уже слышал эти укоры, видел злорадные лица врагов, перешептывания, лукавые улыбки. И зачем явился этот полонянник? Зачем рассказал все? Ах, зачем его не убили? Невольно вырвалось у него отчаянное восклицание. Вор! Твой сын вор! Шумело у него в ушах. Теперь он, казалось, возненавидел этого старца-полоняника, которому сначала так было обрадовался. Он, этот старик, принес ему роковую весть, принес позор на его голову. Он, казалось, ненавидел и дьяка патриаршего приказа, способствовавшего перенесению к нему роковой тайны. Пусть бы лучше служили сорокаусты по его сыне, чем теперь будут благовестить везде о его позоре. Сказать дьяку, чтоб все это замял, что никакого полоняника не допрашивали, уничтожить самые расспросные речи, а его самого сослать в такое место, куда ворон костей не занашивал. Да, сослать. Расспросные речи сжечь, дьяку рот запечатать. Он, Афанасий Ордин Нащекин, все это может сделать. Он силен в московском государстве, он правая рука царя. К вечеру Ордин Нащекин слег. Он не выдержал страшного душевного потрясения. В горячечном бреду он шептал: «Как я покажусь на глаза великому государю? Он скажет мне: Афанасий, твой сын вор!»